пастырь. Продолжим наше дальнейшее изучение темы «Пастырь и его служение». На прошлой неделе мы начали изучать пастырь и работа над проповедями. Сегодня продолжим эту тему. Проповедь – искусство. Искусство рождается и питается талантливостью его творцов. Однако даже большие таланты, даже гении нуждаются в элементарных познаниях и общих указаниях, связанных с их искусством. Проповедник должен быть действительно мастером своего дела, оставаться самим собою, никогда не подражать, выпускать в свет только те проповеди, в которые он вложил свое самое лучшее, избегая однообразия. Разнообразие проповедей заключается не только в схеме их построения, их структуре, но и в удачном подборе тем, в своеобразном подходе к каждой теме и неожиданности ее освещения. Библия – это сокровищница разнообразных тем. История, биография, события, происшествия, законы, притчи, чудеса, пророчества и множество других исключительных по глубочайшему значению исторических фактов. Каждый из них может лечь в основу того или иного вида проповеди. Проповедь, как любое литературное произведение, должна быть построена, удовлетворяя всем требованиям стилистики. Построение ее можно сравнить с построением дома, где есть двери, окна и целый ряд прекрасных комнат. В основание такого строения нужно положить то или иное место Священного Писания, подыскать которое всегда оказывается нелегко. Трудность не в том, что мало подходящих текстов и что таким образом из нечего избрать, а в том, наоборот, что их очень много, причем один текст прекраснее другого. Иногда проповеднику приходится провести в раздумье несколько часов, прежде чем решить окончательно, о чем на этот раз сказать людям. Иногда же текст открывается проповеднику во время чтения Библии, при беседе с людьми или в глубокой уединенной молитве. Как общее правило, проповедовать с успехом можно лишь о том, что захватило душу самого проповедника. Поэтому, избирая текст, необходимо руководствоваться следующими соображениями. Склоняется ли ум и сердце проповедника именно к этому тексту? Ощущается ли у людей в данное время нужда в познании подобной истины? Действительно ли заключается в тексте истина, является достоянием души самого пастыря? Кто-то сказал, что великие духовные ораторы предпочитали всегда великие тексты. К этой мысли следует добавить, что мудрые проповедники избирают чаще всего самые простые тексты, которые можно легко и убедительно иллюстрировать. Тексты могут быть краткими, но избранный текст должен все же обладать хорошими плечами, чтобы нести на себе все содержание проповеди. Прежде всего, необходимо изучать намеченный текст, затем углубиться в его значение в связи с целым контекстом и сравнить с параллельными местами Писаниями. Нельзя упускать из виду в дальнейшем разборе, что текст гораздо богаче, чем мы обычно думаем. Нужно молиться, чтобы Господь открыл ум к разумению данного текста. Проповедь должна от начала до конца являться одним неразрывным целым. Такое единство проповеди зависит от трех главных условий. Строго придерживаться рассматриваемой темы. Что такое тема? Главная мысль, вокруг которой все содержание проповеди оказывается сконцентрированным. Вся проповедь должна исходить из текста. Тема главенствует, и проповедь ее всецело подчинена. Уклонение от темы лишает проповедь необходимой гармонии. Неуклонно стремиться к достижению цели. Целью в данном случае является то впечатление, которое пастырь желает произвести своей проповедью на слушателей. Произнесение проповеди всегда связано с какой-нибудь реальной задачей. Весь план проповеди, вся ее конструкция зависит от того, какую реальную цель пастырь имеет в виду. Прежде чем составить проповедь, он должен определенно ответить самому себе на вопрос, какими окажутся результаты после произнесения этой моей проповеди. Чем яснее цель проповеди, тем обеспеченнее ее успех. Проповедь без определенной цели никогда не приведет к желательным результатам. Стремиться, чтобы внутреннее настроение проповедника, манеры, характер, изложение строго соответствовали теме и цели проповеди. Выражение проповедником тех или иных чувств в изложении придать проповеди тот или иной характер, цельность переживаемого проповедником настроения способствует цельности получаемого слушателем впечатления. И дар выразить в словах то, что переживаешь, заслуженно рассматривается как истинное проявление ораторского искусства. Каждая правильно построенная проповедь заключает в себе введение, изложение и заключение. Введение. Не следует думать, что введение должно предшествовать каждой проповеди. Пользоваться введением следует только тогда, когда перед проповедником враждебная или безразлично настроенная аудитория, нуждающаяся в особом подходе и подготовке. Иногда нужно пользоваться введением и в том случае, если тема не вполне ясна и не вытекает прямо и последовательно из прочитанного отрывка Священного Писания. Но таких неясностей лучше избегать. При отсутствии этих соображений лучше ознакомить слушателя непосредственно главной своей мыслью. Но если в проповеди все же приходится пользоваться видением, тогда необходимо иметь в виду, что всякое видение должно быть кратким, живым и содержащим хорошо подобранные и продуманные мысли. Проповедник завоевывает внимание аудитории чаще всего в течение первых 5 минут своей речи. Следовательно, надо так воспользоваться этими первыми минутами, чтобы создать у аудитории благоприятное впечатление, вызвать ее доверие и надежду, что все то, что вы скажете, действительно заслуживает ее живейшего внимания. Изложение. Мы знаем 2 типа проповедей. Если главные мысли проповеди заимствованы из самого текста, тогда проповедь носит имя синтетической или текстуальной. Примером такой текстуальной проповеди может служить хотя бы 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 13 по 14 стих. Темой этого отрывка может быть призвание. В изложении 3 подразделения. Первое. Кто призвал? Он призвал вас. Второе. Каким образом призвал? Благовествованием нашим. Третье. Для какой цели призвал? Цель двоякая. Земная. Освящение и вера истине. И вторая. Небесная. Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Если же текст взят из Священного Писания, а руководящий мысли взяты вне текста, такая проповедь называется аналитической. Возьмем для примера стих из 1 послания Тимофея 1 главы 11 стих. Тема. Блаженный Бог. Изложение. Первое. Что такое блаженство? Второе. истинное блаженство в совершенной его форме достойно только одному Богу. Третье. В какой степени или мере доступно блаженство человеку? Мудрый пастырь пользуется обоими видами проповеди, хотя синтетическую проповедь иногда легче подготовить, чем аналитическую. Оба вида могут явиться сильным орудием, которым умело владеет опытный проповедник. Для успешной разработки обоих видов проповеди необходимо глубоко размышлять над темой, познакомиться с суждениями других богословов по данному вопросу, собирать факты, доказательства, иллюстрации и пользоваться данными науки, истории, литературы, обращаться к природе. Проповедь можно обогатить, связав ее с социальными проблемами, мировыми событиями, бытовыми явлениями, ежедневными происшествиями. Нет такого проявления жизни или отрасли знания, которых нельзя было бы использовать для проповеди. Аминь.